Григорий круто повернулся, пошел к коню. Прохор оживленно разговаривал с подскакавшими к нему Рябчиковым и Богатырем. Завидев Григория, Рябчиков заерзал в седле, в нетерпении тронул коня каблуками, крикнул: «Да поспешай же ты, Пантелеевич!» И, не дождавшись, когда Григорий подойдет, еще издали закричал: «Пока не поздно, давай уходить! Тут собралось нас полсотни казаков, думаем правиться на Геленджик, а оттуда в Грузию. Ты как?» Григорий подходил, глубоко засунув руки в карманы шинели, молча расталкивая плечами бесцельно толпившихся на пристани казаков. «Поедешь или нет?» – настойчиво спрашивал Рябчиков, подъехав вплотную. «Нет, не поеду. С нами пристроился один войсковой старшина. Он дорогу тут насквозь знает. Говорит, зажмурки до самого Тифлиса доведу. Поедем, Гриша, а тут к туркам, а? Надо же как-то спасаться. Край подходит, а ты какой-то как рыба снулый». «Нет, не поеду». Григорий взял из рук Прохора поводья, тяжело, по-стариковски, сел в седло. «Не поеду. Ни к чему. Да и поздноват трошки. Гляди». Рябчиков оглянулся, в отчаянии и ярости скомкал, оторвал темляк на шашки. С гор текли цепи красноармейцев. Около цементных заводов лихорадочно застучали пулеметы, с бронепоездов ударили по цепям из орудий, возле мельницы разорвался первый снаряд. «Поехали на квартиру, ребятки! Держи за мной!» — приказал повеселевший и как-то весь подобравшийся Григорий. Но Рябчиков схватил Григория у коня за повод, испуганно воскликнул: «Не надо! Давай тут останемся! На миру, знаешь, и смерть красна! Черт, трогай! Какая там смерть? Че ты мелешь?» Григорий в досаде хотел еще что-то сказать, но голос его заглушило громовым гулом, донесшимся с моря. Английский дредноут император Индии, покидая берега союзной России, развернулся и послал из своих 12-дюймовых орудий пачку снарядов. Прикрывая выходившие из бухты пароходы, он обстреливал катившиеся к окраинам города цепи красно-зеленых, переносил огонь на гребень перевала, где показались красные батареи. С тяжким клёкотом и воем летели через головы сбившихся на пристани казаков английские снаряды. Туго натягивая поводья, удерживая приседающего коня, Богатырев сквозь гул стрельбы кричал: «Ну и резко же гавкают английские пушки! А зря они стервенят красных! Пользы от их ни стрельбы никакой, одного шума много! Нехай стервенят! Нам за раз все равно!» Улыбаясь, Григорий тронул коня, поехал по улице. Навстречу ему из-за угла, пластаясь в бешеном намете, вылетели 6 конных с обнаженными клинками. У переднего всадника на груди кровенел, как рана, кумачный бант.